сознание не изменяется. Попытки изменить сознание потребителей бесполезны. Вот несколько примеров. Пытаясь убедить рынок, что носящая ту же марку, но не предназначенная для копирования техника стоит своих денег, Xerox потеряла миллионы долларов. Никто не желал приобретать ее компьютеры. Зато копиры по-прежнему расходятся на ура. В период, когда концерн Volkswagen старался убедить потребителей, что VW не только маленький, надежный и экономичный автомобиль наподобие жука, его акции упали на 60 пунктов. Американцы не желали приобретать большие, быстрые модели Volkswagen. Когда жук вернулся на землю США, в автосалонах за ним выстроились очереди. В стремлении убедить рынок, что у нее есть нечто большее, нежели первоклассная вещь, Coca-Cola пустила на ветер не только деньги, но и свой престиж. Никто не покупал ее New Coke. Оригинальная же марка Classic пользуется невероятным успехом. Если потребители приняли некое определенное решение относительно товара, изменить его практически невозможно. Как заметил Джон Кеннет Гелбрейт, сталкиваясь с выбором между изменением сознания людей и доказательством отсутствия в этом необходимости, практически каждый останавливается на доказательстве.